Даже представить себе не можете, как ценен этот сертификат, потому и говорите так спокойно. Я и не должен знать, наверное, и они не знают. Но соображают они лучше вас. Волосы прилипли к его огромной мокрой голове, словно нарисованной шариковой ручкой. С ушей и подбородка, как из водопроводного крана, текла вода. Не волнуйтесь, я догадываюсь, где они могут быть. Вы можете идти? Обопритесь на мое плечо. Боль толчками пронзала ногу, но не менее прошло. Я ухватился за плечо продавца насекомых, взявшего в руку чемодан, и мы под потоками дождя двинулись к выходу. Динамик возвещал о закрытии универмага. У лифта был четырехугольный пятиметровый навес, и под ним, спасаясь от дождя, столпились люди. Лифт стоял с распахнутыми дверями, звенел звонок, указывая на перегрузку, но выходить никто не собирался. А если бы и захотел, все равно не смог бы, даже шевельнуться было невозможно. Раздавались крики, детский плач, стоны женщины, и непрерывно звенел звонок. «Ничего не поделаешь, черт подери! Ищите их скорее! У мужчины короткая стрижка, у женщины завивка. Она в спортивной майке с каким-то пейзажем. Опоздали. Будь они здесь, я бы их сразу узнал. Может, спустимся по лестнице? С 9-го этажа? Неважно, хоть с 20-м. Обогнув лифт, мы оказались у железной двери, выкрашенной белой краской. На ней висела деревянная табличка с надписью «Запасная лестница. Посторонним вход воспрещен». Прозвище моего отца — Тупой Кабан. Как только мы открыли дверь, сразу же окунулись в жужжание несметного полчища оводов. Это был гул мотора, резонирующий в вентиляционной трубе. Находясь в торговых залах универмага, даже представить себе невозможно, что рядом есть эта голая и крутая служебная лестница. Некрашенная бетонная стена, лишь номера этажей выведены на каждой площадке. Запах сохнущей невыделанной кожи. Перила с левой стороны, это облегчало нагрузку на больное левое колено. На площадке 6-го этажа мы остановились передохнуть, и я, выпрямив поврежденную ногу, попробовал на нее опереться. Казалось, в ноге скопилась вода, боль не исчезла, но локализовалась. Очки продавца насекомых запотели. Вы говорили, что догадываетесь, куда подевались беглецы, это верно? Нужно зайти в контору. Есть здесь такая временная контора с телефоном. Там принимают заказы на зазывал. Содействуют развертыванию лотков на крыше универмага. Стимулирование торговли — вполне пристойное занятие. Обычное жульничество. Просто дали ему красивое название — стимулирование торговли. Прямого сговора с жуликами, как мне представляется, у них нет. Если установят связь с преступниками, торговать в универмаге запретят. Хотя, наверное, мафия все же вкладывает деньги в это предприятие. Я так и думал, грязные людишки. И баба тоже? Это был слишком трудный вопрос, чтобы я мог сразу же на него ответить. Я сделал вид, что у меня разболелась нога, и остановился. Продавец насекомых переложил чемодан в другую руку и с улыбкой повернулся ко мне. «Я вижу, зацепила она вас. Меня, во всяком случае, точно. Не пара ей этот тип. Ловят форель на живца». «Да...» — он облизнул кончиком языка сначала верхнюю, потом нижнюю губу. Чемодан ударялся о ступеньки в такт его шагам. «Малый не промах своего не упустит». Вы думаете, они прямиком пошли в контору в такое время? Прежде чем туда идти, может, лучше позвонить по телефону? Мы миновали 5-й этаж, прошли площадку 4-го. Нам навстречу пробежали 2 охранника в форме. Видимо, торопились навести порядок, чтобы лифт снова мог работать. Застекленную крышу над лестницей заливал дождь. Я бы на вашем месте, не теряя времени попусту, прямиком направился в порт. В порт? Конечно, у вас же билет на корабль, Значит, вы собираетесь куда-то плыть, а корабли, как известно, стоят в порту.